Мы, хозяин, всю работу кончили, отпусти нас. В норках мышата без родителей соскучились, Котофей. А ну, дать взглянуть на вашу работу. Да не бойтесь, не трону, не пищите. Подходит к мешкам. А и в самом деле постарались. Все славно, ступайте. Целый год за это ни одной мыши не обижу. Тоненькие голоса. Спасибо, хозяин, спасибо, Котофей Иванович. Котофей, бегите. Тоненькие голоса. Прощайте, Котофей Иванович, прощай. Смеются. Полосатенькая за хвост, а рыженькая за лапку. Смеются. Беленькая за ушко, а полосатенькая за нос. Смеются. Затихают вдали. Котофей. Ох, 333 сказки рассказал. Умаялся. Усаживается под деревом, вылизывается тщательно. Выбегает медведь. Он весь в муке, словно мельник. За ним шарик. Медведь. Ну, как там последние мешки? Котофей не отвечает. Шарик. Да не спрашивай ты его. Когда он умывается, то ничего не слышит. Подбегает к мешкам. Готовы. Несем. Помогает медведю взвалить оба мешка на спину. Медведь, солнце еще вон как высоко стоит, а мы работу кончаем. Вот радость-то. Убегает. Шарик за ним. Не добежав, возвращается к коту. Не дойдя до кота, бежит к мельнице. Наконец останавливается в отчаянии. Шарик. Идем на мельницу. Котофей. Не пойду. Шарик. Ну что ж ты со мной делаешь, злодей? Сижу на мельнице, за тебя душа болит. Бегу сюда, за хозяина беспокоюсь. Пожалей ты мое бедное сердце. Порадуй меня, пойдем. Держитесь все вместе рядышком, а я вас буду сторожить. Котофей, нельзя. Шарик, почему же нельзя-то? Котофей, я сижу, лапки лежу, а ушки у меня на макушке. Что-то мне все слышится. Шарик лает. Она? Котофей. Она не она, а только крадется сюда кто-то. Шарик лает. Тревога! Котофей. Тихо! Не мешай работе, ступай на мельницу. Над будет за мяукаю. Шарик рычит. Пусть только приползет. Я ее за костяную ногу. Раз! Меня костями не удивишь. Уходит. Кот перестает вылизываться, застывает с одной поднятой лапкой, прислушивается. Шорох в кустах, они качаются. Кот прячется за дерево. Спиной к зрителям, пятясь, из-за кустов появляется Иванушка. Он тянет за собой накрытый стол. Котофей. Да это не как Иванушка. Иванушка. Ага, это я, богатырь. Котофей. Что-то приволок. Иванушка. Рыб наловил, грибов набрал, печку сложил и обед сварил. Котофей. Вот за это я тебя хвалю. Иванушка. Еще бы не похвалить. Всю ночь наши работали, проголодались небось. Выйдут, а тут им накрытый стол. Котофей. Как бы не догадалась матушка, что это твоя работа. Иванушка. Никогда ей не догадаться. Когда она уходила, я и щей сварить не умел, а теперь, что ни прикажи, все приготовлю. Котофей. А ну-ка дай взглянуть, что у тебя настряпано. Иванушка. Гляди. Оборачивается к коту, и тот, взвизгнув, прыгает от него чуть ли не на сажень. И есть отчего. Волосы у Иванушки взъерошены, лицо вымазано сажей и глиной. Чудище, а не мальчик. Ты что? Котофей, погляди на себя. Иванушка, некогда. Котофей, ты с ног до головы перемазался, вылежись. Иванушка, выможешься тут. Печка дымит, дрова гореть не хотят. Я их до того раздувал, что щеки чуть не лопнули. Котофей устала. Ты рыбу чем ловил? Лапками, Иванушка. Что ты, на удочку? Мы богатыри, и из дому никогда не выходим с пустыми карманами. Гляди, чего-чего у меня только в карманах нет. Вот лески, вот крючки, вот свисток, а вот орехи, вот кремень и огниво, вот проща. Котофей, убери. Я эти прощи видеть не могу. Из них вечно в котов стреляют. Иванушка. Ну, кто стреляет-то? Мальчишки. А я, небось, богатырь, Котофей. Но все-таки, Иванушка, не бойся. Я этого и в детстве никогда не делал. Ты смотри, не проговорись маме, что это я обед приготовил. Котофей. А что я ей скажу? Иванушка. Придумай сказочку какую-нибудь. Ты ведь на это мастер, Котофей. Да уж, видно, придется.